Глава 14. «Осторожней с оружием», — паникуя сказала я. «Оно же и выстрелить может». «Ага», — с удовольствием ответил Цвак, радуясь как ребенок. «И дырку сделать». Он осторожно поднялся и, не отводя от меня арбалета, приблизился. «Да, парнишка совсем молод. Лера наверняка не знает. Хотя, почему я про это подумала? Если вспомнить, что я творила вчера, Лера теперь никто не найдет». Парень скорчил задумчивую физиономию, разглядывая меня. Я, в свою очередь, рассматривала его. Высокий, худощавый. Он был несколько темнее Ривиэля. Видимо, загорел на солнышках при такой-то работенке. У парня было заметно не только каждый сосудик, как у всех цваков, но и отчетливо видна каждая мышца. Не в том смысле, что он настолько прозрачен. Просто парень оказался чрезвычайно мускулист, но не чрезмерно перекачан. При общей худощавости смотрелось такое тело весьма привлекательно. Розовый же ирокез, как ни странно, добавлял парню мужественности. Веселые темно-зеленые глаза цвака теперь насмешливо наблюдали за моей реакцией. Кажется, я излишне увлеклась, любуясь его телом. «Ну и как тебя занесло сюда, милая белочка?» — протянул парень, поигрывая мышцами и из-под лобья подмечая каждое мое движение. «Здесь, на маленьком островке, посреди Великого океана. Вот уж кого я никак не мог себе тут представить». «Ты меня убьешь?» — в лоб задала я вопрос. «Мне и вчерашних измывательств достаточно. Уж или бояться, или искать выход из критической ситуации, что-то одно. Все вместе, увы, у меня не получается». «Конечно». Парень несколько удивленно поднял черные брови. «А какие у тебя еще есть предложения?» «Отпустить меня», — растерянно пробормотала я. «На что он намекает?» «Это не предложение», — фыркнул цвак. «Это глупость. Вторая попытка». «У меня нет денег», — покачала я головой. «Деньги?» — расхохотался парень и, отстегнув от пояса кожаную сумку, высыпал содержимое на ковер багровой травы. Звеня и переливаясь в лучах утренних солнышек, вниз посыпались неровные монетки. «Хочешь? Забери. Я занимаюсь добычей камней от безделья, а не из страсти наживы. Анахи, знаешь ли, не оставили нам особого выбора, чем и где заниматься. Все. Последняя, третья попытка». Я пристально посмотрела в зеленые глаза цвака, и тут до меня дошло. «Ах, вот как!» — вспыхнула я. «Опять обрить меня хотите? Ну уж нет, дудки! Пошли вы, цваки, лесом со своей неземной любовью, да строим, чтоб не скучно было!» «Это детали!» — отмахнулся арбалетом цвак. Я замерла, ожидая стрелу в грудь. «И вообще, волосы сейчас женщины не бреют. Эта мода прошла много сот назад». Тут он резко замолчал и пристально всмотрелся в мое лицо. Взгляд из масляного стал колючим, испытующим. «Вот оно что!» — разочарованно протянул он. «Так ты мастер? То-то я смотрю, откуда здесь белка? С неба, что ли, свалилась?» «Значит, все равно убьешь?» — обреченно спросила я, в панике обшаривая взглядом окрестность в поисках укрытия. «Конечно!» — почти пропел цвак и неожиданно подмигнул. «Но если поцелуешь...» «Что?» — не поверила я своим ушам. «Всего только один поцелуй? С чего вдруг такая щедрость?» «За большее меня самого тут закопают», — расхохотался парень. «Скоро придут остальные, если нас найдут под ближайшим кустом, последствия будут не очень полезны для здоровья. А вот на поцелуй время все еще есть. А потом уходи. Нанесуйся на ближайшие острова, двигайся к материку, там цваков нет. «Можно узнать, по каким заслугам такой подарок?» — подозрительно спросила я. «Я открою тебе эту тайну», — сказал парень и поманил меня пальчиком, убирая арбалет за пояс. «После». Тяжело вздохнув, я медленно поплелась к цваку. «Что за жизнь? Сплошные домогательства». Торопливо чмокнув парня, сразу отскочила назад, словно обожглась. Цвак приподнял левую бровь. «Мне передумать? Или не знаешь, как это делается? Вот уж не думал, что придется мастера стихии обучать подобным вещам». Ухмыльнулся цвак, притягивая меня к себе. «Даже жаль, что продолжения не будет». Заглянув в глаза, он нежно провел пальцем по моим губам, потом легко коснулся их полураскрытыми фиолетовыми устами, чуть затянул нижнюю губу, а потом, все более усиливая напор, проник языком. Я не пыталась сопротивляться, но и не отвечала, гадая, солгал ли цвак или все-таки отпустит. Поцелуй затянулся, но я не смела прерывать, боясь упустить призрачную свободу. От арбалета я далеко не убегу, и весь опыт айкидо мне не поможет. Что-то мелькнуло вдали за куцами деревьями, перед избушками Марнеев. Я вздрогнула, парень отвлекся. Оглянувшись, он с сожалением заметил. «Ну все, время вышло. Уходи». «А как же тайна?» — деловито уточнила я. «А-а-а!» — улыбнулся парень и снова обнял. На этот раз поцелуй был милосердно коротким, прощальным. Затем цвак склонился и шепнул. «Не все цваки такие кровожадные. Мало ли, какой там финт ушами сделала одна из вас когда-то. Женщины вообще существа непостоянные. Что же их теперь всех убить?» Мне пришлось бежать в припрыжку, дабы ускользнуть от зорких цваков, приближающихся к каменоломням. Вскочив на волну, я прильнула к гладкой поверхности и попросила воду скрыть меня. Волна накрыла сверху, словно покрывалом, и бережно понесла в сторону берега материка. Коричневый прибрежный песок здесь перемежался с грязно-серой землей и багровыми хлопьями морских водорослей. Сердечно поблагодарив волну, я пошла вглубь материка, надеясь встретить более адекватных местных жителей, которые не будут добиваться поцелуев прекрасной дамы, а попросту накормят бедняжку. За песчаной полосой почти сразу же начинался лес, и, насколько я могла рассмотреть по сторонам, продолжался очень далеко. Найти жилье в таком густом лесу было равнозначно чуду, но вот поживиться чем-нибудь съестным вполне реально. В детстве я немало объездила глухих местечек в роли юного моряка, и теперь судьба давала мне шанс проверить на практике полученные знания. Просить у моря рыбу я не стала, посчитав это святотатством. Для моря рыба — это дети. К тому же морская рыба бывает ядовита, в отличие от речной. А гадать, какая из подаренной морем съедобна, не хотелось, как и ставить на себе рискованные эксперименты. Лес встретил тишиной, прерываемой лишь шелестом старых листьев под ногами. Я так и не поняла. Деревья здесь полностью облетают или сбрасывают листья периодически, словно линяя. Ответа от грустных деревьев я не дождалась, поэтому продвигалась все глубже в лес. Грибы местные тоже не рискну употребить в пищу, так что даже не пыталась их искать. Тоже с ягодами. Что же остается? Не очень-то мне помогает мой детский опыт. Я задумчиво наблюдала за некой птахой, весело суетящейся рядом с плоским гнездом на вершине дерева. «Нет», — вздохнула я, — «пусть живет. А вот идея устроить небольшое гнездо на этом могучем дереве и немного передохнуть мне понравилась. Сломав несколько молодых деревьев, я по очереди затащила их наверх, забираясь по глубоким выбоинам в коре. Такое ощущение, что дерево просто сбрасывало нижние ветки по мере взросления. А в этих местах образовывались подобные округлые углубления. Потом сплела из гибких стволов молодых деревьев нечто похожее на большое гнездо и устроила чудовищный результат своих усилий на двух толстых ветках, что росли очень близко друг к другу. Так я осталась в недосягаемости от гипотетических хищников и мимо пробегающих существ и обрела возможность заметить опасность первой. Но в лесу было тихо. Ветер, качающий верхушки старых деревьев, пел тихую колыбельную. Глаза слипались в полуденной жаре. Проснулась я внезапно, почувствовав опасность. Распахнула глаза и взглядом натолкнулась на Цвака. Тот сидел на ветке, которая располагалась чуть выше той, где устроилась я, и болтал ногами, не сводя с меня зеленых глаз. Черный плащ развевался на ветру. «Лер?» — испуганно прошептала я. «Так ты жив?» «Мы теперь в разных весовых категориях, Мел», — весело усмехнулся Лерри Каин. «Если в прошлый раз ты могла меня с легкостью убить, теперь придется постараться. Долго же ты спала. У меня уже ноги затекли. Да и вообще, надоело из себя изображать переспелый фрукт». «Ты нашел меня спящую и не убил?» — несказанно удивилась я. «А с чего мне тебя убивать?» — пожал плечами верховный маг Цваков и тут же сузил глаза. «Или есть за что?» Я пытливо всмотрелась в спокойное лицо Цвака. «То есть ты не веришь в то, что про меня тут напридумывали?» «Верю», — охотно кивнул Цвак. «Но меня это не касается. Меня-то ты не бросала?» «Не про это», — отмахнулась я. «Про влезть в доверие там, да натравить анахов». «Я что, похож на идиота?» — возмутился Лер. «Я же был там сам и видел все своими глазами. Маг был, и это никак не могла быть ты. К тому же я всегда прекрасно знал, что ты не любила Ривиэля, значит, сбежать с ним могла только при крайней необходимости. И вообще, то, что из-за женщины сходит с ума, не ее вина. Мужчина совершенно сознательно, так сказать, в здравом уме и твердой памяти отдает ей свое сердце, а с подарками каждый волен поступать так, как ему захочется». «Вот спасибо», — опешила я. «Но я на самом деле ни с кем не убегала. Меня совершенно наглым образом обманула хранитель, наговорила с три короба да вытурила из кепри. А когда я вернулась, на меня свалились такие новости, что мама не горюй. А ты как оказался на том корабле?» «Видишь ли», — ухмыльнулся Лер, наклоняясь ко мне так, что рисковал навернуться вниз. «Я сразу просек ситуацию, когда Хэн объявила, что ты сбежала с Ривиэлем, поэтому судьбу за усы не дергал. Остался у анахов вместе с братьями Ривиэля. Те привыкли к нам и не относились как к остальным цвакам. Мы ведь пропитались их магией. Интересное сочетание получается, когда используешь и силу цваков, и силу анахов. Но это я отвлекся. Мицар сразу почуял, что ты снова в Кепри. Уж не знаю как. Поэтому я собрал вещички и направился на твои поиски, при этом всячески сбивая с толку ищеек Мицара. Сам он, к счастью, посчитал правильным остаться и ждать, когда тебя приволокут к его ногам в цепях, чтобы, так сказать, насладиться твоим унижением в полной мере. Ну, я и воспользовался этим. Ох, позабавила ты меня с этим водным представлением. Правда, корабль хороший утопила, но нам не навредила, в отличие от тех, кто по несчастью решил тебя подвести». «Подвести?» — прорвало меня. «Да они меня нагло похитили! Какой-то урод чуть...» Я осеклась, смущенно потупившись, продолжила. чуть не женился на мне насильно, а ты и ухом не ведешь. Нет бы помочь мне». «Вот уж чего мне не приходило в голову», — Цвак развел руки, — «так это помогать мастеру стихий. Еще под горячую руку попадешься, потом останки твои развеют по всем мирам». «А я не знала, что все еще мастер», — чуть не плача пробормотала я. «Мне, знаешь ли, объяснили, что сила моя заемная, выдается хранителям строго под расписку и сдается в том же виде. И я провела в своем мире 5 долгих лет в одиночестве, думая, что я никто». 500? — удивился Цвак. 5 лет, — поправила я. «Это несколько больше, чем 500». «Но не больше, чем 1100», — деловито уточнил маг. «Нет», — от растерянности рассмеялась я. «У нас столько не живут». «Тогда не выпендривайся», — качнул головой Лер. «И, кстати, хватит сваков так бояться, а то срам один. Как увидит свака, так сразу хлоп на спинку, да лапками дрык. Знаешь, редкий мужчина не воспользуется ситуацией и не плюхнется следом». Я покраснела. «Это он на того молодого цвака намекает?» «Значит, следил, гад». «А я чего? Виновата, что они на меня как на мед летят?» Еще более смущенно пробормотала я. «Я, между прочим, все еще Роже люблю». «В том-то и дело», — погрустнел Лер. «Твоя неразделенная любовь усиленной силой создает нечто вроде воронки, куда засасывает всех, кто под руку попадется. Каждый хочет закрыть собой эту невыносимую брешь. Твоя боль просто осязаема, и страх тоже. Так что будь добра, это тоже учти». «Учту», — растерянно кашлянула я. «Только еще бы знать, как и как мне вернуть мою силу». «Эх, молодежь!» — делано вздохнул маг. «Всему-то вас учить надо. Чтобы постигать мир, нужно уметь чувствовать. Так что, милая, освободи свои чувства и вздохни полной грудью». «Легко сказать, трудно сделать», — пожаловалась я магу, скорчив кислую мину. «А поконкретнее?» «Поконкретнее?» — усмехнулся маг и подмигнул. «Отдайся...» Я нахмурилась и метнула в Цвака взгляд полный гнева. «Обаянию лесных ароматов», — с невинным выражением продолжил Цвак. «Игривой энергии солнышек, озорному зову ветра. Просто расслабься, Мэл, и получай от жизни удовольствие, не слишком забивая свою симпатичную головку. В прошлый раз у тебя получилось просто великолепно. Вот только финал истории подкачал. Зато теперь есть шанс все подкорректировать. Так что слазь с дерева. Хватит изображать из себя ванагу». Я нехотя спустилась и торопливо размяла затекшие ноги. Очень не хотелось покидать уютное гнездо. Там не нужно было никуда идти, ни о чем думать, ничего постигать и возвращать. Живешь как птица, свободно, ловишь ртом капли дождя. Нет, червячков что-то не очень хотелось. Тело требовало пищи поосновательнее. «Лер», — жалостливо простонала я. Маг нахмурился, мол, хватит соплей, действовать пора. «Нет ли у тебя чего пожевать? Со вчерашнего утра маковой росинки во рту не было». «А вчера была», — ядовито уточнил маг. «Эх, великая волшебница называется». «Готовка вообще не по моей части», — оправдывалась я, пока Цвак копался в небольшой сумке, перекинутой через плечо. «Я вообще только кофе варить умею». «Кого варить?» — уточнил маг, протягивая длинный узкий сухарь с красноватым оттенком. Он был чересчур уж твердым, но выбирать все равно не из чего. «Кофе!» — Чем бедолаги тебе не угодили? В такт не попадали или запросили слишком дорого за свои услуги? Примечание. Кафии. Небольшой народец с идеальным музыкальным слухом. Считают красивым свисающие складки жиров. Небольшого роста, горчичного цвета кожи. Играют на собственноручно изобретенных и выполненных инструментах. Конец примечания. Я отмахнулась от назойливого цвака. Что-то за 1100 он стал излишне разговорчивым. Хотя, если все это время общаться только с молчаливыми анахами, вообще с ума сойдешь. Я хитро покосилась на мага, вгрызаясь в черствую корку хлеба. «Не вращай так ехидно глазами», — попросил цвак, отряхивая плащ от сухих корочек бурой коры, прилипших к нему. «Лучше подумай, как мы будем скрываться от подручных мицар, и что будем делать, если нас нагонят. Исключая вариант, который ты проделала с невезучим эфемеридом — размазывание тонким слоем по дну морскому». «Я бы еще раз его размазала», — зло пробормотала я с набитым ртом, — «чтобы другим неповадно было добиваться любви мастера». — хихикнул язвительный цвак. — Жаль только, что с Мицаром этот фокус не пройдет. Ты хоть представляешь, как должны возрасти способности мага, чтобы он смог пройти такой путь, какой прошел Рожиальяр Ладаргра? Честно говоря, я сомневаюсь, что даже твои силы в лучшие времена могли бы сейчас противостоять Мицару. А вот его с подручным могли бы. Только сейчас я ощущаю, что сила твоя ущербна. «Она хотя бы есть», — с обидой воскликнула я. «И еще сутки назад ее и в помине не было. То есть диос назад». Уже спокойнее добавила я, чтобы снова не впасть в обсуждение разницы времени между мирами. «А как ты вернула к жизни часть силы?» Неожиданно заинтересовался цвак. Я задумалась. Правда, как оно случилось? Я очень испугалась. Но это не то. Теперь я тряслась от страха чуть не каждую минуту. Я пела. Нет, эта мелодия шла через меня. Сила шла через меня. Но что послужило толчком, тем самым, что открыл во мне тщательно замаскированный от самой себя меридиан силы? Ой! Я растерянно посмотрела на цвака. «Кажется, я заранее последовала твоему совету. Просто расслабилась, перестала дрожать по любому поводу и получала удовольствие от жизни. Точнее, от красоты водяных струй, изящного танца волн». Маг удовлетворенно кивнул и хитро сощурился. «Молодец, девочка. Так держать». «Мать, мать!» — привычно отозвалось эхо. Тихо буркнула я. Если бы знать, что держать и куда. Кстати, куда держать путь будем? Я как раз хотел спросить о том же. Изумленно поднял брови цвак. Что тебе подсказывает твое загадочное нутро? Я картинно прислушалась к себе. Тело ответило громким ворчанием желудка. Покраснев, я выдавила. Ой, прости. Но, кажется, того сухарика все-таки маловато. Эх, тяжело вздохнул Лер, доставая арбалет. Чем только не приходится заниматься. Ну ладно, уж тряхнул стариной. Раньше я был лучшим стрелком. А ты пока попробуй найти ручей, огонь разведи. Я фыркнула в спину уходящего в лес цвака. Если бы еще знать, как все это сделать... «Ну ладно. Ручей у нас что? Вода. А вода мне уже подчиняется». Я развернула ладони к земле и прислушалась. Позвоночник расслабился, плечи задвигались мягкими волнами, шея откинулась, позволяя волосам свободно стекать вниз. Под ногами я почувствовала ощутимую дрожь. Внезапно из-под земли вырвалась струя воды и ударила в лицо. В испуге я со всего размаху села на пятую точку. Как назло, подо мной оказалась коряга. поэтому я сильно ушибла мягкое место. На мои вопли прибежал озабоченный цвак, держа арбалет на изготовку. Профессиональным взглядом обшарив полянку, он задержался на струе воды, бьющей из-под земли, и посмотрел на меня уже с насмешливым спокойствием. «Ты права, так гораздо удобнее. Жаль, птицу зажарить на лету ты еще не можешь». И снова исчез в багровой листве кустов. Я вздохнула, потирая ушибленное место, вытерла с лица потоки воды и проворчала. «Как всегда, сочувствия не дождешься. Хотя на кое оно мне сдалось, его сочувствие? На хлеб не намажешь». Вздохнув, я хотела было идти за хворостом для костра, как меня осенила идея. Быстренько забравшись на дерево, я скинула вниз огромное гнездо, служившее мне кроватью. За время моего сна ветки подсохли и вполне годились для костра, так что с заданиями я умудрилась справиться быстро, кроме одного. Зажечь огонь не могла. Поэтому я осторожно присела на больное место и всмотрелась в разлом земли, из которого бил веселый ключик. Ручеек, звонко журча, уже прокладывал себе дорогу сквозь старые листья, гнилые щепки и чахлую траву. Повеяло свежестью, напомнив тот день, когда на пляже я увидела роже в цепях. Именно в таком виде он хочет теперь увидеть меня? Сердце заныло, а в чистый ручей скатилась одинокая слеза. Вода заботливо отозвалась, замурлыков успокаивающую, до боли знакомую мелодию. «Слышу зов в тени листвы, по жилам тонким жизнь течет. Пусть дерево спокойно спит, миг пробуждения настает. Тревожит ветер облака, мне чувственность подарит он, и аромат издалека навеет, вызвав томный стон. Проснется и подарит жизнь природа тайны женских чар. Споет переплетением брызг балладу про любовный дар. Я распахну природе дверь, вдохну я аромат земли и подчиню себе теперь всю силу гор и дух равнин». Вдруг из леса, пригнувшись к земле, тихо выбежал Лер. Он зорко смотрел по сторонам, не опуская арбалета. По боку его хлопала при ходьбе мертвая тушка сбитой магом птицы. «Быстро!» — жестко приказал мне цвак. «Уходим!» Я подорвалась следом за магом, сломя голову, неслась за ним, стараясь не отстать, ну или хотя бы не упустить из виду. Бежали мы долго. Я возблагодарила небо за то, что не щадила себя все эти годы, ибо без изнурительных тренировок просто бы спеклась на таком невероятно быстром кроссе с препятствиями. Странно. Бежать было довольно легко. Платья не цепляли многочисленные сучки и ветки, немилосердно хлещущие по лицу. Когда я уже почти выдохлась, думая, что вот-вот просто упаду, цвак резко остановился. Я со всего размаху уткнулась в спину мужчины. Лер даже не шелохнулся. Я же, взвыв, схватилась за ушибленный нос. Если так пойдет дальше, живого места на мне скоро не останется. Цвак стоял столбом, прислушиваясь к чему-то. Потом облегченно вздохнул и обернулся ко мне. «Ну что за ребячество, Мел?» Обвиняющим тоном начал он. «Стоит оставить тебя одну, как ты сразу обращаешься к стихиям. Трудно было делать это при мне?» «Что делать?» — опешила я. «А ты посмотри на себя». Маг старался выглядеть рассерженным, но непослушные фиолетовые губы цвака постоянно расплывались в довольной улыбке. Я послушно опустила голову и замерла. Теперь понятно, почему платья не цепляли ветки. Платья просто не было. Хвала небесам, я не бегала по лесам голой. Стихия земли подарила мне кокетливые шортики и крохотный топ коричневого цвета, расчерченного золотыми нитями. А на самых пиках грудей красовались белоснежные узоры, напоминающие кристаллы снега. и подчиню себе теперь всю силу горы, дух равнин», — повторила я слова из «Песни земли». «Лер, я поняла. Перед тем, как мне подчиняется стихия, я думаю о роже, плачу. Стихия идет через меня мелодией потока, слагаясь в песню. Нет, материализуясь в заклинание. И когда я пою его, стихия подчиняется мне полностью». «Слезы», — задумчиво повторил Цвак. «Слезы вообще великая вещь. Они символ очищения. Так что, возможно, ты права. Но проверить твою догадку мы сейчас не сможем. Я и так с трудом отвел от нас приспешников Мицара. Они словно гончие идут по следу магии стихий. А так как в нашем мире подобных вибраций не было 1100, делать это совсем нетрудно. А вот укрыть тебя — дело не из легких. Так что, милая, думай, где мы могли бы переждать?» «У Марви», — осенило меня. «Это на каких-то островах. Ой!» — я осеклась. «Я не знаю толком, где это». «Я знаю», — вдруг усмехнулся маг. «Насколько понимаем, Марви — это та смешная ведьма, полуанах, что была с тобой в нашу первую встречу». «Она», — кивнула я и сразу поинтересовалась. «Кстати, а почему ее не пустили к Ривиэлю вместе со мной?» «Лучше бы спросила, почему пустили тебя». Добродушно улыбнулся Цвак. Глаза его чуть затуманились от воспоминаний. «Вообще-то в лес цваков раньше было так просто не попасть. Либо цвак приводил с собой гостя сам, либо гостям отворот-поворот, в лучшем случае. В худшем мы сразу применяли оружие. Решения принимали, исходя из обстановки». Маг скосил на меня подозрительный взгляд. «Думаю, тебе не надо объяснять способность цваков ощущать настроение существ, их мысли, намерения». «Не надо, сэр Сканер», — хихикнула я. «Со мной у цваков в этом вопросе всегда были проблемы». «Так вот», — как ни в чем не бывало, продолжал Лер. «Тебя я провел на свой страх и риск. Вообще-то сперва подумал, что это новая уловка. Твое состояние было похоже на наэлектризованность воздуха перед грозой. Силы так и кипели в странно выглядевшем существе. Любая попытка ощутить намерение проваливалась, так и не начавшись». «Я вообще не люблю планы строить», — едко хмыкнула я. «Зачем? Если жизнь постоянно вносит свои коррективы, и все идет совершенно в другом направлении. Только лишняя трата времени и сил». «Ведьму просчитать было делом двух унов». Цвак вернулся к моему вопросу. «Девушке было любопытно посмотреть на жилище цваков. Да еще она готова была порвать на лоскуты любого, кто посмеет причинить себе боль. Такая странная привязанность полукровки. Создавать лишние проблемы было ни к чему, так что ведьму просто выпроводили из леса. Кстати, Марвия просто так не сдалась. Она соорудила подобие жилья неподалеку и сторожила дорогу до тех пор, пока цваков в том лесу просто не стало. Я следил за дальнейшей судьбой ведьмы. Она сама провоцировала мое любопытство своим неординарным поведением. Изучала магии различных рас. Те, что не даны ей по крови, изучала теоретически. Но любое знание рано или поздно приносит свои плоды. Так что женщина стала самой сильной ведьмой в Кеприи и самой богатой. Она стала скупать рабынь. Чтобы их прятать от цваков, она купила несколько островов у Марнеев. Кстати, цваки не такие уж и кровожадные». При этих словах я вздрогнула и чуть покраснела. Лер же продолжал, не обращая внимания на мое смущение. «Есть, конечно, индивидуумы, которые считают виновной в бедах мастера стихий. Но это цваки недалекого ума, поскольку стоит копнуть в эту историю поглубже, понимая, что тут больше вопросов, чем ответов. Так что девушек из твоего мира, зверски убитых цваками, можно пересчитать по пальцам одной руки. Большинство выкупила Марви. Некоторые осели в гаремах камов. Короче говоря, да, я знаю, где ведьмины острова. Как и любой в этом мире, поскольку шило в мешке не утаишь. Тем не менее, считаю, что укрыться на какое-то время там можно. На островах столько твоих землячек, что приспешники Мицара просто растеряются от множества следов. Правда, нам теперь придется топать обратно. Поскольку мы двигались вглубь материка, острова находятся аккурат за нашей спиной. «Надеюсь, это не те острова, на которых цваки добывают камни», — пробурчала я. «Я же сказал, что цваки не так опасны, как ты думаешь», — хитро сощурился Лер. «Вот противный. Знает же, что я всеми силами буду избегать встречи с молодым цваком, перед которым так опозорилась от страха. Тот, наверное, до сих пор хихикает над глупой девчонкой, которую оказалось так легко развести». Сил бежать обратно в том же темпе у меня не осталось, поэтому мы двинулись пешком. Я скосила глаза на тушку птицы, но заикнуться об ужине не решилась. Вместо этого попробовала сделать наше путешествие максимально комфортным, попросив деревья уступить нам дорогу. Впереди теперь простирался широкий ровный коридор, в конце которого чуть поблескивало в закатных лучах второго солнышка темное море.